Глава 12. Рехавам отправился в Шихем. Там должны были собраться все израильтяне, чтобы провозгласить его царем. Об этом узнал Иеровоам, сын Невата. Иеровоам был в Египте, он бежал туда от царя Соломона и жил там. Но за ним послали и позвали его. Иеровоам пришел туда вместе со всей общиной Израиля, и они сказали Рехаваму: «Твой отец придавил нас тяжким ярмом. Сделай нашу работу полегче, облегчи ярмо, что наложил на нас твой отец, и мы будем служить тебе». «Сейчас ступайте», — отвечал Рехавам, — «приходите на третий день». Они разошлись. Царь Рехавам стал советоваться со старыми придворными, которые окружали его отца Соломона, пока тот был жив. «Что посоветуете?» — спросил он их. «Какой ответ дать народу?» Старики сказали: «Если ты этот день побудешь рабом народа, подчинишься ему и скажешь доброе слово, эти люди будут тебе рабами всю жизнь». Но Рехавам не внял совету стариков и стал советоваться с молодыми придворными, со своими ровесниками, которые его окружали. «Что посоветуете?» — спросил он их. «Какой ответ дать народу?» «Они меня просят, облегчи ярмо, что наложил на нас твой отец». Молодые придворные его ровесники сказали: «Вот что ответь народу. Они говорят, твой отец наложил на нас тяжкое ярмо, облегчи его. А ты им так ответь: да мой мизинец потолще отцовской ляжки. Ярмо отца было для вас тяжелым, мое будет еще тяжелее. Отец порол вас плетьми, я буду бить вас кнутами». Иеровоам и все израильтяне пришли к Рехаваму на третий день. Ведь царь так и велел им: «Приходите на третий день». Но царь говорил с ними сурово. Не послушался он совета стариков и отвечал народу так, как советовали молодые: «Ярмо отца было для вас тяжелым, мое будет еще тяжелее. Отец порол вас плетьми, я буду бить вас кнутами». Не послушался царь народа. Такова уж была воля Господа, чтобы исполнилось слово, которое Господь возвестил Иеровоаму, сыну Невата, через Ахию из Силома. Увидели израильтяне, что царь их не послушал, и сказали ему: «Кто нам теперь Давид? Нет нам дела до сына Иессеева. Расходись по домам, Израиль, займись собственным домом, Давид». И разошлись израильтяне по домам. А над сынами Израилевыми, живущими в Иудее, стал царствовать Рехавам. Царь Рехавам послал к израильтянам Адонирама, надзирателя за трудовой повинностью, но израильтяне насмерть забросали его камнями. Сам царь Рехавам еле успел взойти на колесницу, чтобы бежать в Иерусалим. С тех пор отпал Израиль от дома Давида. Узнав, что Иеровоам вернулся, все израильтяне послали за ним, пригласили на народное собрание и провозгласили царем всего Израиля. Только племя Иуды осталось за домом Давидовым. Когда Рехавам пришел в Иерусалим, он собрал всех иудеев и все племя Вениамина, 180 тысяч лучших воинов. Они должны были идти войной на Израиль и вернуть Рехаваму, сыну Соломонову, царскую власть. Тогда Шимае, человеку Божьему, было слово Господа: «Скажи Рехаваму, сыну Соломона, царю Иудеи, скажи всем иудеям и вениамитянам и прочему народу: так говорит Господь: не идите воевать с вашими братьями-израильтянами, а лучше расходитесь по домам. Что случилось, то случилось по моей воле». Услышали они слово Господа и, покорившись слову Господа, вернулись. Иеровоам отстроил город Шихем, что на Ефремовых горах, и обосновался в нем. Потом он распространил свою власть дальше и отстроил город Пенуэль. и подумал Иеровоам: «Царство еще может вернуться к дому Давида. Если народ будет ходить в Иерусалим, чтобы приносить там жертвы в храме Господа, то сердце этих людей вновь обратится к их господину, к Рехаваму, царю Иудеи. Царство еще может вернуться к дому Давида. Если народ будет ходить в Иерусалим, чтобы приносить там жертвы в храме Господа, то сердце этих людей вновь обратится к их господину, к Рехаваму, царю Иудеи. Они убьют меня и вернутся под власть Рехавама, царя Иудеи». Посоветовался царь и сделал двух золотых тельцов и сказал своим подданным: «Не нужно вам больше ходить в Иерусалим. Вот израильтяне, ваши боги, которые вывели вас из Египта». Одного тельца он поставил в Бет-Эле, другого в Дане. Так было положено начало греху. Одного из этих тельцов процессия народа сопровождала до самого Дана. Иеровоам построил храм и капище и стал назначать священниками не левитов, а случайных людей. На 15-й день 8-го месяца Иеровоам устроил праздник, подобный тому, какой бывает в Иудее. Он сам поднимается к жертвеннику. Такой обычай завел он в Бет-Эле, принося жертвы тельцам, которых там поставил. А служить в Бет-Эле назначил священников с капищ, которые сам же и построил. В 15-й день 8-го месяца, месяц, который он выбрал по собственному произволу, чтобы учредить праздник для израильтян, поднимается он к жертвеннику в Бет-Эле, который сам же и воздвиг. Поднимается он к жертвеннику, чтобы вознести жертвенный дым —